Эпилог. Вместе к вершинам любви. Если мужчина или женщина способны сочетать свое мужское и женское начало и искренне выражать свое неповторимое «я», им обычно удается и ощутить, и выразить высшую любовь. Если мы сумеем время от времени видеть проблески этой высшей любви в близких отношениях с партнером, наша жизнь всесторонне обогатится. Высшая любовь проявляется по-разному. Первое. Равная взаимозависимость. Если сочетать независимость мужской стороны со взаимозависимостью женской стороны, можно создать взаимоотношения равной взаимозависимости. При равной взаимозависимости никто не приносит себя в жертву. Она позволяет понять, что ответственность за препоны в отношениях лежит не только на наших партнерах, но и на нас самих. Теперь мы сможем избавиться от инстинктивных оборонительных реакций и прекратить обвинять, обижаться, судить и наказывать. Второе. Глубокое сострадание. Если сочетать беспристрастность мужской стороны с эмоциональностью женской, можно слушать друг друга с пониманием и глубоким состраданием, а это стимулирует помогать друг другу. Такое сочетание позволяет превратить горечь и печаль в сострадание к другим, но лишь при условии, что мы сумеем залечить собственные эмоциональные раны. Отстраненная ясность позволяет познать свою внутреннюю боль и затем изменить свои чувства, что даст возможность понять чужую боль и ощутить сострадание, а не просто симпатию и понимание. Третье. Внутренняя мудрость. Если сочетать умение решать задачи, свойственные мужской стороне, с заботливостью женской стороны, можно обрести внутреннюю мудрость, позволяющую отличить полезное от вредного в жизни и взаимоотношениях. Внутренняя мудрость помогает нам мириться со своими и чужими недостатками. Благодаря такому сочетанию мы превратим свои ошибки и огорчения в источник мудрости. Четвертое. Дерзновенная отвага. Если сочетать стойкость мужского начала с беззащитностью женского, можно обрести дерзновенную отвагу, позволяющую укреплять границы, чтобы нас не эксплуатировали и не воспринимали как данность. Тогда мы сможем превратить свои обиды в отвагу, снова раскроем свое сердце и дадим больше любви. Благодаря этой отваге мы свободно признаем свои ошибки, прощаем партнеров и находим новые способы выразить все то, что можем предложить миру. Пятое. Взаимовыгодные компромиссы. Если сочетать конкуренцию мужской стороны, которая всегда стремится к победе, с умением сотрудничать, свойственным женской стороне, которая желает победы тем, кто нам дорог, можно научиться придумывать компромиссы, благодаря которым побеждают оба партнера. Сочетание конкуренции и сотрудничества преобразует гнев, ревность и чувство, что тебя предали, в общий успех. Теперь мы можем удовлетворять потребности партнера, не поступаясь собственными. Шестое. Блистательное творчество. Сочетание аналитического ума, свойственного мужскому началу, с интуицией женской стороны, позволяет нам находить творческие решения жизненных задач и приспосабливаться к стрессогенным обстоятельствам. Мы творчески поддерживаем партнеров и окружающих, не жертвуя собой. Когда имеешь доступ к своему творческому потенциалу, тебе море по колено. Сочетание анализа с интуицией превращает тревоги в источник творческих идей. Каждая ошибка превращается в урок, без которого, оказывается, мы не смогли бы еще на шаг приблизиться к цели. Мы больше не чувствуем, что оказались в тупике. Теперь мы всегда можем найти изящный выход из положения и достойно встретить жизненные трудности. Седьмое. Искреннее терпение. Если сочетать могущество мужского начала с любвеобильностью женского, можно превратить любые огорчения в возможность развить и выразить искреннее терпение. Народная мудрость гласит: молчание – золото, терпение – драгоценность. Чем больше у нас терпения, тем легче нам промолчать там, где инстинкты требуют уйти в оборону и обвинить, раскритиковать, поправить, запугать, пристыдить или наказать партнера. Восьмое. Свободная настойчивость. Сочетание мужественной напористости с женской чуткостью позволит избавиться от ощущения бессилия и беспомощности во взаимоотношениях и научит просить о том, что нам нужно и желанно, формулируя это не как требование, а как пожелание. Свои разочарования мы можем превращать в свободную настойчивость, а в результате достигать своих целей и получать все, что нам нужно. Девятое. Неподдельное смирение. Если сочетать мужественную компетентность с женской искренностью, мы научимся свободе самовыражения и убедимся, что если мы будем стараться, то результат окажется достаточно хорошим. Мы можем расслабиться, избавиться от перфекционизма. Мы становимся совершенно прозрачными, признаем и свои сильные стороны, и слабости, и недостатки. Поскольку мы перестали стремиться к совершенству во всем, то можем порадоваться чужим успехам, как своим. Уверенность в своей компетентности в сочетании с желанием быть искренним и проявить себя с лучшей стороны превращает смущение от своих оплошностей в неподдельное смирение. Десятое. Вдохновенная любознательность. Сочетание мужественной уверенности в себе с доверием женского начала пробуждает высшую любовь в виде вдохновенного любопытства. Когда мы слушаем партнеров, а не защищаем себя с целью получить желаемое, нас искренне интересуют их мысли и чувства, и мы признаем, что они стремятся любить и быть любимыми, и это нужно всячески поощрять. Мы стараемся видеть во всем хорошее и думать, чем мы можем помочь. Одиннадцатое. Сердечная благодарность. Сочетание мужественной надежности с женственной отзывчивостью позволяет нам ощутить сердечную благодарность за возможность жить и служить ближнему. У нас сама собой возникает мотивация исправлять ошибки, держать слово, сознательно стремиться к благополучию партнера. Надежность и отзывчивость позволяют нам превратить страхи в сердечную благодарность за все, что у нас есть и чем мы можем поделиться. 12. Разумное стремление к добру. Целеустремленность мужского начала в сочетании с ориентацией на взаимоотношения и процессы, свойственные женскому началу, позволяет нам разумно стремиться к добру во всех своих желаниях и потребностях. Мы осознанно стремимся прежде всего делать только хорошее и быть верными себе и близким. Мы прощаем себе ошибки и промахи и уверены, что достойны любви. Это дарит нам свободу видеть хорошее в людях и прощать им их недостатки. Горшочек золота на конце радуги. Все эти выражения высшей любви — это словно сказочный горшочек золота на конце радуги. Когда мы научимся дарить и принимать любовь, сочетая свое мужское и женское начало, то реализуем весь свой потенциал высшей любви, счастья и успеха. Даже в природе прекрасная радуга сияет в небе только тогда, когда сочетаются солнце и дождь, и только тогда появляются все цвета видимого спектра. Так и мы можем постепенно развить и выразить все дремлющие в нас таланты и способности во всем их разнообразии, лишь вместе стремясь к вершинам любви. До горшочка с золотом всегда будет оставаться еще чуть-чуть, но мы, залитые теплым сиянием всех цветов радуги, станем наслаждаться моментом, не переставая желать большего. Научившись любить себя и став родственными душами, мы дадим другим возможность безо всяких опасений раскрыть свои мысли и сердца и тоже обрести высшую любовь. Это и есть абсолютная свобода, и она ждет всех нас, стоит лишь принять решение любить и ради любви проявлять себя с лучшей стороны. Чтобы вместе стремиться к вершинам любви, не нужно быть совершенным. Если бы мы были совершенны, нам некуда было бы расти. Научиться безусловной любви можно лишь при одном условии. Нужно осознать свои недостатки и стараться менять себя, а не других. Путь к вершинам любви — это крестовый поход, цель которого — обрести и выразить свой высочайший потенциал — научившись мудрости, состраданию и равенству в отношениях как с партнером, так и с собственным мужским и женским началом. Мы с моей дочерью Лорен Грей ждем вас на своем сайте marsvenus.com. Там вы найдете дополнительную информацию и сможете бесплатно скачать электронную книгу «How to get everything you want in your relationships». Благодарности. Огромное спасибо моей жене Бонни Грей за ее неизменную любовь и поддержку и в личной жизни, и на работе. Без ее помощи, мудрости и подсказок я не смог бы написать эту книгу. Когда пишешь о семейных отношениях, нет ничего ценнее поддержки родных. За это я благодарю трех наших дочерей и их партнеров: Шеннон и Джона, Джулиет и Дэна, Лорен и Глейда, а также наших очаровательных внуков Софию, Бо, Брейди и Маккену. Я глубоко благодарен своим сотрудникам, без которых не смог бы завершить этот труд. Спасибо Галине Попко, мой секретарь-референт, Джон Майерс, руководитель отдела маркетинга на marsvenus.com, Марси Уин, руководитель отдела по работе с клиентами, Глейд Трюит, веб-дизайнер и руководитель отдела видеотрансляции в моем ежедневном онлайн-блоге, Рич Бернстайн, директор компании Mars Venus Coaching, и все коучи проекта Mars Venus Life во всем мире. Особая благодарность моей дочери Лорен Грей за ее популярные видеоблоги на marsvenus.com и разработку онлайн-нового тренинга по семейным отношениям для женщин. Кроме того, я признателен Уоррену Фарреллу, моему близкому другу, который лучше всех знает, как мужчинам и женщинам стоит налаживать коммуникацию, чтобы сохранить любовь. Эта книга проникнута его идеями, которыми он делится со мной во время наших еженедельных прогулок. Спасибо моему литературному агенту Фрэнку Уайману и другим моим друзьям, которые тоже считали, что эта книга необычайно актуальна и своевременна. Спасибо также Глену Йеффиту, генеральному директору издательства Бен Белла Букс, Алисии Канье, ответственному редактору, и Джессике Рик, ответственному техническому редактору, за постоянную поддержку при подготовке книги к изданию, а также моим редакторам Лее Уилсон и Джеймсу Ферли, которые помогли изложить все эти мысли кратко и доступно. Об авторе. Джон Грей – лучший в мире специалист по отношениям полов. Он автор сенсационной книги «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», бестселлера на все времена. Его многочисленные книги по укреплению отношений и оздоровлению организма были изданы общим тиражом более 50 миллионов экземпляров на 45 языках в 150 странах. Вот уже 40 лет Джон Грей помогает миллионам читателей и слушателей укрепить отношения в семье, лучше понимать друг друга, стать здоровее и счастливее. Он следует собственным советам и счастливо женат более 30 лет. Джон Грей регулярно проводит семинары и выступает с лекциями во всем мире, чтобы помочь всем нам, и мужчинам, и женщинам, лучше понять, в чем состоят различия полов, научиться их уважать и применять полученные знания и в личной жизни, и на работе. Его подход сочетает конкретные приемы общения с советами по питанию и оздоровлению организма, которые создают подходящую химическую среду для долголетия, счастья и неприходящей романтики. Многочисленные книги, блоги и бесплатные онлайн-семинары Джона Грея на сайте marsvenus.com учат практическим методам улучшения и укрепления отношений на любом этапе и в любом возрасте. Джон Грей стоит за здоровый образ жизни, обеспечивающий оптимальное функционирование мозга, и предлагает природные средства, помогающие преодолеть депрессию, тревожность и стресс, приумножить жизненные силы, повысить либидо, восстановить гормональный баланс и здоровый сон. Джон Грей много раз выступал в передаче шоу Опры Уинфри, а также в программах шоу доктора Оза, «Сегодня», «Утренние новости» на CBS, «Доброе утро, Америка», «Утреннее шоу», «Точка зрения» и многих других. О нем писали Time, Forbes, People и USA Today. Джон Грей и его жена Бонни живут в Северной Калифорнии. У них три взрослые дочери и четверо внуков. Джон во всем следует собственным принципам укрепления семейных отношений и ведет здоровый образ жизни.